Булыжник намерения. Мои пусечки, мои красотусечки, надеюсь, вы уже посмотрели, что представляет собой комплекс Ока Возрождения, и уже пробуете его выполнять. Представляю, как вы там вихляетесь, как пиявки. А вот что бы я ни издевалась над вами, вам нужно развиваться, стараться, чтобы в светлячков превращаться. Иначе вы знаете, в суп или на котлеты. Я обещала вам рассказать, куда следует направлять внимание при выполнении данной практики, чтобы она действительно стала магической, чтобы толк от нее получать, а не просто вихляться. Сегодня рассмотрим действие первое. Напомню, в чем оно заключается. Развести руки по сторонам и сделать 21 оборот по часовой стрелке, перебирая лапками достаточно быстро, но так, чтобы не упасть. По мере вращения можно на мгновение задерживать взгляд и голову на каком-нибудь предмете, когда проходите поворот мимо него. Это чтобы голова сильно не закружилась. Затем резко остановиться, закрыть глаза, руки опустить. Вы будете чувствовать головокружение, а также инерцию вашей энергетической оболочки. В следующий момент активировать косицу и задать какую-нибудь мыслеформу или целевой кадр. На это можно потратить десяток секунд или сколько потребуется. Затем резко выдохнуть, открыть глаза и одновременно резко опустить косицу вертикально вниз. Вы можете почувствовать, как энергетические потоки, восходящий и нисходящий, устремились вверх и вниз. Побудьте с этим ощущением потоков пару секунд. Нерадивые улитки, у которых не получается, должны перечитать главу «Коситься с потоками» из книги «Тафти-жрица» и проделать все, что там сказано, или будут наказаны. Смысл данного действия в том, что при вращении и последующей остановке вся энергетика встряхивается и активизируется, а значит и косица становится активней, сильней, и подсветка осуществляется эффективней. Особенно при запуске восходящего и нисходящего потоков. Волны вашего намерения разойдутся по реальности подобно тому, как будто в воду булыжник бросили –